Весы. «Ах, ты не про то!» — закричал Лихонин. И опять высоким слогом начал говорить я о равноправии женщин, о святости труда, о человеческой справедливости, о свободе, о борьбе против царящего зла. Куприн. Яма. Весы — единственное зодиакальное созвездие, представляющее не живое существо, а предмет. Оно расположено между Девой и Скорпионом. Весы не отличаются особой яркостью, поэтому их сложнее найти на ночном небе. Однако их можно обнаружить, ориентируясь на Скорпиона. Проведя линию от его главной звезды Антарес в сторону Девы, можно заметить слабые звездочки, образующие контур весов. Когда-то это созвездие было частью Скорпиона, и три его главных светила обозначали клешни. В астрологии весы символизируют баланс между хаосом и порядком, поиск истины и справедливости. Главные звезды весов. Зубин Эльгенуби. Альфа весов. Самая яркая в созвездии. Ее название переводится как «южная клешня». Зубин Эль-Шамали. Бетта весов. Вторая по яркости звезда. В переводе «северная клешня». Зубин Эль-Акраб. Гамма весов. Ее название означает «клешня Скорпиона». В греческой мифологии весы были связаны с Астреей, богиней справедливости, дочерью Зевса и Фемиды. Согласно мифам, Астрея была последней из богов, живших среди смертных. Она держала чаши весов, с помощью которых взвешивала поступки людей, определяя, кто жил праведно, а кто заслуживал наказания. Когда человечество стало жестоким и корыстным, Астрея покинула землю и вознеслась на небо, превратившись в созвездие Девы. Но ее весы остались на звездном своде, символизируя вечный суд и неизменные законы мира. В древнеегипетской традиции весы ассоциировали с Маат, богиней правды и космического порядка. Египтяне верили, что после смерти душа каждого человека оказывалась на суде Осириса. Там перед богами ставили весы Маат. На одну чашу клали сердце умершего, которое воплощало его поступки. На другую — перо истины Маат, олицетворявшее чистоту и праведность. Если сердце было тяжелее пера, это значило, что человек прожил нечестную жизнь. Его душу отдавали на растерзание демону Амат. Если же равновесие сохранялось, душа отправлялась в райские поля Иалу. В вавилонской традиции весы считались частью созвездия Скорпиона и символизировали его вытянутые клешни. Позже греки выделили весы в отдельное созвездие, а римляне увидели в них знак равновесия, закона и порядка и ассоциировали с богиней юстицией.